этого следует, что у тюльпана были способности не только по части походных и боевых песен, но и по части расточать демагогические фразы, в душе смеясь над ними или слушать их со всей серьезностью на лице, чему последовал и Лафайет. И генерал в восторге пожал ему обе руки. Потом настало время расстаться. Им отслютовали 13 молодых офицеров, гревшихся на палубе под испанским солнцем, которым предстояло сопровождать Лафайета в его американской «Одиссее». Прощание было очень вежливым и очень теплым, но, наконец, Фанфан и Оливье сошли на берег и зашагали к уже ожидавшему их экипажу. Но нет, нет, это невозможно! Это просто смешно. Тюльпан вдруг резко оборачивается и, не обращая внимания на вытаращенные глаза Оливье, возвращается на бриг «Ля Виктори», чье столь возвышенное имя символизирует победу тюльпана над самим собой и над теми темными силами, что поглотили его страсть к жизни. Но, к счастью, этого не случилось. Тюльпан садится в крытый экипаж, который трогается с места, влекомый парой понурых лошадей. А что душа Фанфана? Спокойна ли она? И, глядя в заднее окошко на бриг «Ля Виктори», который становится все меньше по мере удаления тюльпана, не ощущает ли он, как уменьшаются, тают и исчезают все его мечты, ожившие на миг? Нет. «У меня такой понос», — сообщает Фанфан Оливье. «Все эти холодные куры, которыми пришлось питаться всю дорогу, до добра не довели. На время разговора с мсье де Лафайетом я обо всем забыл, но теперь вот так». «Но разве мыслимо, чтобы такая тривиальная причина не позволила тюльпану прислушаться к тому внутреннему зову, о котором мы только что говорили и который отозвался в нем в капитанской каюте в беседе с Лафайетом? И чтобы это вместе с мыслями о скором возвращении в уютный дом Баттендье к своей Авроре, к своей добрейшей Деборе, к своему милому Жозефу Луи и дорогому Мэтью, не считая милейшего Оливье, что это полностью и навсегда его обезоружило? Нет, это немыслимо. Это так унизительно для тюльпана. Нет, то, что он должен был последовать за Лафайетом в его экспедицию, если говорить честно, ему на самом деле и в голову не пришло. И если уж говорить всю правду, нужно добавить, что молодые офицеры на борту «Ла Виктори» тюльпану показались снобами, а сам Лафайет — изрядным болтуном. Но если заглянуть поглубже в душу Фанфана, вполне возможно обнаружить вот что. Америка — это возможность отыскать Эверетта Покса и Аврору Джонс, и даже Анжелу. И чтобы наш Фанфан к Анжеле не испытывал, тюльпан, боясь своей невероятной влюбчивости, хотел быть верен лишь единственному на свете дорогому существу — Летиции. И пусть даже Летиция мертва или безнадежно потеряна, тюльпан не хочет забывать ее ни с кем. Ибо у нашего бабника, нашего юбочника, способного то и дело влюбляться и любить стольких женщин, сразу сердце оказывается всего одно, и он не может ослушаться его веления. Так ошибались ли мы, если еще при его отъезде из Бордо 2 дня назад заметили, что судьба готовит ему новые сюрпризы и что его ждет новая жизнь? Нет, мы не ошибались, ибо эта жизнь вот-вот призовет его. Дня через 3, часов в 11, тюльпан сидел за столиком в саду у Баттендье, греясь на апрельском солнышке и штудируя договор, который заключили компаньоны Оливье, Рикюль де Бисмарин и Рембо. Обдумывая некоторые положения договора, он должен был признать, что Оливье Баттендье человек и вправду очень ловкий. Время от времени, подняв глаза от договора, следил, как играют его сыновья. Няня усадила их на покрывало посреди лужайки. Мэтью пошел уже 6-й месяц, а Жозефу Луи скоро должно было исполниться 3 года. Первый как раз набил рот глиной, которую наковырял в траве, а второй периодически лупил его кулаком по голове, удивляясь, что Мэтью не отвечает на вопросы. Но все было в порядке, оба мальчика вполне здоровы и в прекрасном настроении. Няня, красивая деревенская девушка, как раз пришла кормить Мэтью, и Жозеф Луи отчаянно разревелся, когда та не дала ему вторую грудь. «Послушай, ты уже большой», — сказал ему Тюльпан, — «я принесу тебе из кухни молока». «Коровьего?» — спросил Жозеф Луи. «Да, я не люблю коровье». «Я тоже буду пить его, увидишь», — терпеливо пообещал ему Тюльпан, как любящий отец, хотя официально им и не был, но он любил обоих мальчиков одинаково. Подойдя к мраморной лестнице, Тюльпан поднял голову. Оливье Баттендье стоял в своей комнате у окна, и Тюльпан кивнул ему, мол, ничего не поделаешь. «Похоже, он все-таки сдастся», — подумал он, входя в кухню, где, по счастью, никого не было. Да, Тюльпан был уверен, что Оливье сдастся, потому что не выдержит больше сидения взаперти, ведь он торчал в своей комнате с того самого утра, когда они вернулись из поездки. С одной стороны, это было удобно, но с другой, просто непереносимо, атмосфера в доме была чертовски накалена. И не осталось ни следа от той спокойной, умиротворенной жизни, о которой мечтал Тюльпан. Он уже собирался уйти из кухни с молоком, когда вдруг за его спиной открылись двери. Остановился, ибо от открывшихся дверей тянуло напряженной тишиной. Тюльпан весь сжался, ожидая бури и сожалея, что не успел вовремя скрыться под защиту няни, при которой никто устраивать сцены не отваживался. «Кто там?» — спросил он, не оборачиваясь, словно собираясь играть в жмурки и тем разоружить открывшего двери. Аврору или Дебору, обеих он теперь боялся одинаково. Была это Дебора. Тюльпан, пожав плечами, сел в ожидании, когда она взорвется, не меньше, чем в 20-й раз по возвращении их из Испании. И Дебора действительно взорвалась. «Ну так что? Ты мне так и не собираешься объяснить? Скажешь, наконец, где шлялись вы 4 дня и почему ни слова не сказали?» Это была деловая поездка, и у Оливье есть обоснованные причины молчать, а я ему поклялся тайну эту оставить при себе. Сколько можно повторять? Спрашивай у Оливье. Если кто тебе и скажет, так это он, не я. И, помолчав, добавил, это на самом деле была деловая поездка и историческая в то же время, многозначительно подняв при этом палец. «Ну да, и деловая, и историческая, из которой вы вернулись в стельку пьяные и надушенные, не продохнуть». Аврора совершенно четко узнала духи Мими Першерон из заведения «Гранд Сабретаж». «Так что, признавайся, валялись там со шлюхами?» «Ну, только пару часов, правда, ведь мы вернулись в Бордо глубокой ночью и не хотели вас будить, вот и зашли пропустить по стаканчику, что такого?» В действительности стаканчиков было не меньше дюжины, и не только стаканчиков, ведь Оливье хотел отпраздновать успех исторической сделки в своем любимом заведении, и в результате они с Тюльпаном заявились домой пьяные, как сапожники, едва держась на ногах, еще и распевая неприличные песни. Тогда-то все и началось. 4-дневное ожидание в неизвестности и их скандальное возвращение распалило сестер до предела. Оба вернувшихся супруга отправились спать одни, но, получив до этого свое, взбешенная от ревности Аврора так тузила Тюльпана, что пришлось вмешаться Деборе. «Да не того, Аврора, это мой, милая сестрица, займись-ка лучше своим». Но Аврора, выйдя из себя, не унималась, даже рискуя разрушить отношения между семьями, выдав свою интимную связь с Фанфаном. «Ты что, не чувствуешь, что он спал с Мими Першерон?» «Да, чувствую, но твой нос мне для этого не нужен». Аврора, не имея официального права как следует задать Тюльпану и излить на нем всю свою злость, которую пробудила в ней оправданная ревность, переключилась на Оливье. И раз его вина была в том, что Тюльпан так низко пал не с ней, для начала разбила о его голову большую вазу, а потом заперла в комнате, где тот и сидел уже 3 дня на хлебе и воде.